Джон, Том и Флор ничего не знали о здешних обычаях, но, подобно Погу, вполне представляли размеры города. Поэтому по безмолвному согласию отряд возглавлял Касс. Через некоторое время надвинувший на голову капюшон Джон Том уже начал находить уютным промокшие улицы. Нависшие балконы, мигающие масляные фонари – все было как в Линчбине. Единственное различие состояло в числе ссор, драк, а также в громкости выражений любви, ругательств, хохота и щенячьего плача, доносившихся из-за закрытых дверей и окон. Как и в Линчбине, самые верхние этажи населяли всякие древесные жители, летучие мыши, родня Пога или птицы в юбочках-килтах. Ночные летуны вовсю резвились в небе, их силуэты то и дело плясали или дрались на фоне занавешенной облаками луны. Мимо протопала компания подгулявших енотов и куати. На плащах и жилетах темнели свежие пятна. Среди них затесалась абсолютно пьяная рысь в широкополой шляпе и роскошной длинной юбке. Короткохвостая, кошачьими глазами вглядывающаяся в ночь, она казалась сошедшей со сцены из представления о коте в сапогах. Однако же, сопровождавший ее куати, лапал кошку далеко не сказочным образом. Навстречу им двигалась группа полевок и опоссумов. Пробудившиеся после дневного отдыха, звери торопились на работу. Гуляки не желали уступать дорогу. После толкотни и пинков, впрочем, незлобных, работники отправились дальше. «Теперь сюда!» — направил друзей Касс. Они свернули на узкую извилистую улочку. Здесь было потемнее, а шума из всяких весьма деловых заведений прибавилось. В окнах маячили размалеванные физиономии, обязанные своими яркими красками не только одной косметики. Обладательницы их, вне сомнения, все они были самками, манили к себе путешественников. Время от времени на их физиономиях обнаруживались признаки неделового интереса. В основном взгляды эти были обращены на Джон Тома и Флор. За взглядами следовали комментарии, восхищенные и весьма откровенные. «Уж ноги заболели», — упрекнул Джон Том Каза. «Сколько еще осталось? Куда ты нас ведешь?» «В общем-то, никуда, мой друг. Просто подыскиваю заведение, наделенное всеми достоинствами сразу. Сыграть можно не в каждой таверне. Там, где это разрешено, не всегда можно подкрепиться. А репутация таких мест, где можно и то, и другое, частенько бывает сомнительной». Они обогнули еще один угол. К своему удивлению, Джон Том обнаружил возле себя Талею. «Хорошо все-таки пройтись», — проговорил он без всякой особой цели. «Не то чтобы мне было не по себе в казарме. Тут дело в принципе. Если они полагают, что могут лишить нас свободы перемещения, значит, будут стремиться к этому, невзирая на информацию, имеющуюся у Клотогорба». «Это так», — согласилась она. «Но сейчас меня беспокоит другое». «Что же?» На пробу он обнял ее за плечи. Девушка не противилась. Он вспомнил то утро в лесу, когда, проснувшись, обнаружил ее прижавшейся к нему. И прежнее тепло исходило от нее через рубашку и куртку с капюшоном. Через пальцы по руке оно растекалось по его телу. «И что же тебя взволновало?» — с пылом спросил он. «То, что нас преследуют уже несколько минут». Удивленный Джон Том начал поворачиваться, когда в бок его впился острый локоть. «Не смотри на них, идиот!» Он заставил себя глядеть прямо вперед. «По-моему, их шестеро или семеро». «Может быть, тоже собрались развлечься?» — с надеждой проговорил молодой человек. «Едва ли. Тогда они не стали бы идти за нами, свернули бы на другую улицу. Подошли бы поближе. А такой постоянный разрыв между нами не сулит ничего хорошего». «Что же делать?» — спросил он. «Придется идти в первую же таверну. Если они задумали злое, то не посмеют осуществить свои намерения на глазах свидетелей». «На это трудно рассчитывать, а может быть...» «Пок слетает». «Пусть посмотрит, прежде чем мы начнем делать выводы», — предложил Джон Том. «Во всяком случае, он их сосчитает и выяснит, чем они вооружены». Талея с одобрением поглядела на него. Вот это уже лучше. Чем подозрительнее ты станешь, Джон Том, тем дольше проживешь на свете. Пок! Пок! Остальные, любопытствуя, повернулись к Толее. Пок! Ах ты, никчемный паразит! Летучий кусок дерьма! Какого черта? Потише, сестричка! Мышь затрепетал крылышками перед ними. «У меня для тебя есть плохие новости». «Знаю уже», — бросил Италия. С озадаченным видом он висел в футах в двух над ними. «Уже знаешь? Но откуда? Я же залетал вперед, потому что скучно достала, а отсюда еще не видно». «Секундочку, секундочку», — пробормотал Джон Том. «Вперед? Но мы-то имели в виду тех, кто увязался за нами». И он ткнул пальцем назад. «Эти еще далеко», — объявил странный голос. «Ух, сейчас гляну». Пок ракетой взлетел вверх, исчезнув во тьме среди карнизов и башенок. Джон Том поспешно оглядел улицу. Ближайшая открытая дверь, из которой доносилась музыка и смех, была не менее чем в половине квартала от них. По бокам виднелось лишь два выхода. За одним было нагромождение лестницы, другой был заложен железными засовами и заперт. Более никого на улице не было, ни единого гуляки, тем более городской полиции.